Он взглянул на часы, бросился к телефону, набрал номер агентства Дрейка. Ночной дежурный сообщил, что Пола Дрейка нет и что он не звонил. Мейсон попросил передать Дрейк, чтобы тот связался с ним, и повесил трубку. Он просунул большие пальцы в проймы жилета и начал шагать взад-вперед по комнате, погруженный в свои мысли. Через несколько минут кто-то тихо постучал. Пэрри Мейсон открыл, вошел Пол Дрейк и улыбнулся. Мейсон тщательно закрыл дверь, предложил сыщику сигарету, сам взял вторую и спросил. — Есть новости, Пол? — Масса. — Что произошло, когда я ушел? — Масса событий. Они спрашивали Шастера, но он так и не признался, кто ему настучал, что дело эксгумировали. Ну, я позвонил Шастеровой секретарше, сказал, что меня обвиняют в убийстве, что мне немедленно нужен Шастер. И вы что-то от нее узнали? Она ждала, что Шастер позвонит в любую минуту. Сказала, что его срочно кто-то вызвал за час до моего звонка. Она точно не знает, по какому делу он уехал, но, кажется, это убийство. Так. Значит, не по поводу того, что вырыли тело? Очевидно, нет. Но он об этом знал, когда приехал к дому. Точно знал. — согласился Дрейк. Держа большие пальцы под мышками жилета, Мейсон молча побарабанил по груди кончиками остальных и сказал. — То есть, Пол, ты хочешь сказать, что после того, как Шастер ответил на таинственный телефонный звонок, он вышел и встретился с кем-то, кто захотел, чтобы он помчался в дом Лекстера? — Почему бы и нет? — сказал Дрейк. — Случались вещи более странные. Не появился же он из-за того, что хотел сообщить своим клиентам об эксгумации тела. — Вероятно, нет, — задумчиво сказал Мейсон. — Шастер хитер, — предостерег Дрейк. — Не надо его недооценивать. — Не буду, — пообещал Мейсон. — Что ты еще узнал, Пол? — Многое. — Стреляй. — Ты знал, что Фрэнк Оуфли и Эдит Дево были женаты? Пэрри Мейсон замер на месте. Взгляд его стал очень внимательным. — 4 дня назад, — продолжал Дрейк, — они подали заявление на брачную лицензию. Они получили эту лицензию сегодня. Один из моих парней это усек. Мы ведем статистику браков, рождений, смертей и разводов по алфавиту. Когда начинаем какое-то расследование, проверяем весь список. — Сегодня ты хорошо поработал, Пол. — Медленно, — сказал Мейсон. — Как же они избежали огласки? Они дали фальшивые адреса. Оуфли сняла несколько дней квартиру в доме для холостяков и дал этот адрес для брачной лицензии. — Ты уверен, что это он? — Да, один из моих людей проверил по фотографии. — Откуда ты знаешь, что они женаты? — Абсолютной уверенности нет, но, думаю, это произошло сегодня ночью. — А что заставляет тебя так думать? Оуфли звонил священнику и договорился о встрече. Это сообщила экономка, мне, не полиции. Оуфли в этом уже признался? Нет, он сказал, что пошел встретиться с другом, и Бергер ему поверил. Ты узнал имя священника? Милтон. Я нашел номер его телефона. Можно узнать адрес в телефонной книге. Мейсон снова зашагал по комнате, задумался. Неудобство Шастера, — Пол, — заявил он, — в том, что он всегда хочет помочь полиции найти виновных. Если оставить Шастера в покое, виновными никогда не окажутся клиенты Шастера. — На этот раз у обоих клиентов Шастера алиби, — сказал Дрейк. — Ты о чем? — Сэма Лекстера весь вечер не было дома. Он явился после того, как приехала полиция. Фрэнка Оуфли не было до 11. Эштон был убит примерно в 10:30. Как определили время? При вскрытии исследовали содержимое желудка. Известно, в какое время он обедал, а врачи знают, с какой скоростью происходит пищеварение. Мейсон потянулся за шляпой. — Поехали, Пол. — Куда это? — Так, кое-куда. Дрейк натянул шляпу пониже на лоб, бросил в плевательницу наполовину выкуренную сигарету. На лифте они спустились вниз. — Знаешь, у твоих дел есть одна особенность, — заметил Дрейк. — Никогда нельзя выспаться. — Твоя машина здесь, Пол? Мейсон направился к тротуару. — Мы поедем на Мельрос-авеню, 3961. Моя машина в гараже. Сыщик задумчиво повторил адрес и вспомнил —